паче всего можете тем усмирением склонить к союзу Речь Посполитую. В феврале Долгорукому было объявлено от имени Королевского, что перехвачены письма Паткуля, из которых обнаруживаются сношения его с кардиналом Радзиевским. Паткуль просил кардинала исходатайствовать ему прощение у Карла XII, и кардинал отвечал, что Карл все прощает. Долгорукий отвечал, что донесет об этом своему государю, только пусть король по дружбе к царскому величеству и для явного обличения отошлет перехваченные письма к царю, который примет их с благодарностью и отплатит услугою за услугу. На это отвечали, что письма будут доставлены, но прежде надобно Паткуля спросить, писал ли он их, и если запрется, то уличить письмами. Долгорукий замечает при этом, всему веры дать невозможно. Больше чаю многое говорено от великой злобы. Злоба эта происходила от того, что Паткуль, видя положение дел короля Августа, видя, как тот домогается мира с Карлом, не считал более для себя полезным и безопасным оставаться на службе Августа и прямо объявил об этом Долгорукому в Варшаве. Тот донес царю и получил указ пригласить Паткуля в русскую службу. Весною 1702 года приехал Паткуль в Москву и принят в русскую службу в чине тайного советника. Понятно, что Петр мог сильно желать иметь в своей службе человека, знаменитого своими способностями, знаниями, энергией, опытностью в делах европейских. Но Паткуль был ниже своей репутации и далеко не оправдал надежд, возложенных на него царем. Прежде всего, Паткуль вступил в русскую службу на время, как наемник для достижения своих частных целей, вовсе не думая усыновляться России, отдать всего себя служению ей. Он оставался вполне иностранцем для России, для русских, и потому его внушения и советы шли наперекор намерениям Петра. Петр смотрел на военную и дипломатическую деятельность как на школу для русских людей. Ошибки, необходимые вначале, нисколько не смущали его. Иностранцы были призываемы помогать делу учения, а не заменять русских, не отнимать у них возможности упражнения, то есть учения, не вытеснять их из школы. Но Паткуль, оставаясь вполне иностранцем в отношении к России, разумеется, смотрел иначе. Он внушал, что русские не приготовлены к дипломатическому поприщу, делают ошибки, и потому нужно заменить их везде искусными иностранцами. Петр хотел выучить мало-помалу русские полки военному искусству, считая лучшую школу войну. Паткуль советовал пригласить неизвестное количество иностранных офицеров, но целые немецкие полки. Петр хотел образовать искусных генералов из своих русских. Паткуль советовал набрать все иностранных генералов, знаменитых своим воинским искусством, и предоставить им полную свободу наполнять свои полки офицерами, то есть иностранцами. Петр с первого же раза должен был понять Паткуля. Хотели воспользоваться его способностями за границу, пока его интересы были тесно связаны с русскими интересами, брали в службу людей им предлагаемых, внимательно прислушивались к его советам, учтиво отвечали на них, но не исполняли. Паткуль, презиравший русских дипломатов, упрекавший их в непростительных ошибках. Паткуль сам не мог быть полезен России на дипломатическом поприще. У него недоставало широкого взгляда, которым бы он обнимал все интересы известной страны, ясно понимал ее положение и верно выводил возможность для нее к тому или другому действию. Оторванный от родной страны, и то не имевший самостоятельности, блуждающая звезда на политическом горизонте, Паткуль не знал стран и народов, их истории и созданных ею интересов. Он знал только отдельные лица, хотел иметь дело только с отдельными личными побуждениями, их заставлял играть, но эти мелкие средства одни не помогали. Паткуль считал, например, мастерским делом устроить так, чтобы иностранный министр был пойман на словах. Но из этого, кроме раздражения, ничего не выходило. Если читать донесения Паткуля, то выходит, что он работает неутомимо и отлично, а результатов никаких. Прибавим к тому нестерпимый характер, неумение себя сдерживать, жесткость, резкость, чрезмеру высокое мнение о самом себе, низкое о других, и мы поймем, почему Паткуль не оправдал тех надежд, которые на него возлагались. Паткуль из Москвы отправился в Вену склонять тамошний двор к союзу с Россией. За делами в Польше по-прежнему внимательно и разумно следил Долгорукий. Радзиевский и Сапега действовали подкупом, чтобы увлечь своих соотечественников в союз шведский против России. Долгорукий должен был вести контрмины также с помощью подарков. Все знатные люди получали их от русского посла. Некоторые обнаруживали неудовольствие, что мало присылается нашей службы к царскому величеству, много, больше других. Мы не такой малости заслужили. Для успокоения их Долгорукий должен был объявлять, что это прислано не от царя, а только от Головина. Царь пришлет больше. В апреле Долгорукий имел конференцию с сенатом и послами всех трех провинций – Великопольской, Малопольской и Литвы. Уговаривал вступить в союз с Россией против шведов. Предлагал на войско 150 тысяч рублей, 100 тысяч взаймы – а 50 без отдачи. Сенаторы и послы изъявили согласие, но требовали себе русской пехоты на помощь. Просили также, чтобы царь помог им против казаков, заставил Полея отдать Белую Церковь. Долгорукий обещал, но тут распространяется слух, что султан хочет разорвать с царем и собирает войска на границе. На силу я мог у них из головы выбить, что то неправда, токмо неприятельские факции, — доносил Долгорукий.